Глава 45. Мы сидим в машине. Я и они. Все втроем на заднем сиденье. И я, конечно же, посередине. Они смотрят на меня с обеих сторон и явно ждут ответа. А я отчаянно хочу сбежать. Вернуться в свою квартиру, лечь в кровать и укутаться в одеяло, чтобы ни о чем не разговаривать. «Феликс все тебе объяснил?» — спрашивает Ян. «Да». «И что?» «Нетерпеливо. Он сказал, у меня есть время подумать. Столько, сколько нужно». «Погорячился». Цокает неодобрительно. «Я бы времени не дал». «Ян». Это уже недовольно Феликс. Между ними, как между двух огней. Куда ни посмотришь, сгоришь. Они между собой разобраться не могут. А тут еще я подливаю масло в огонь своей нерешительностью. Господи, да я едва их уговорила сюда прийти, а не рассесться на моей кухне, чтобы поговорить. А ведь именно так они и планировали сделать. Чудом уговорила их уйти в машину, потому что у меня и мама, и брат спят. О том, что в квартире спит еще и сын, страшно было сказать. Вообще теперь страшно об этом даже думать. Когда у нас были товарно-денежные отношения, было проще. Никаких забот, угрызений совести, мук выбора. Все просто. Есть они, есть их деньги и сделка. А мы с сыном отдельно. Я была не обязана говорить им о нем. С какой стати? Они сами говорили, что после той ночи никаких претензий и никто никому ничем не обязан. Но теперь... Теперь я мучаюсь, ведь они хотят по-другому. Они хотят изменить наши отношения. И после этих изменений мне придется рассказать о сыне. Феликс тяжело вздыхает. Ян молча сверлит меня взглядом, в котором сконцентрированы нетерпение, злость и надежда. Он выжимает из меня все этим коктейлем. Отворачиваясь к окну. Там за стеклом темнота. Лишь тусклые огни фонарей освещают двор. Внутри меня, наверное, так же темно. Мне нужно время. Выдыхаю я, наконец. «Время, чтобы убежать», — язвит Ян. «Время, чтобы понять, как жить дальше», — огрызаясь я резче, чем планировала. Феликс тянет руку, мягко накрывает ею мою ладонь. Не тянет к себе, не настаивает, просто держит. Его теплые пальцы меня расслабляют. Я успокаиваюсь, когда он рядом, когда мне не нужно оставаться наедине с Яном. Они идеально друг друга дополняют, успокаивают, гасят, если кто-то слишком сильно завелся. «Саша», — начинает Феликс, — «мы не торопим тебя. Просто будь с нами честна, до конца. Если есть тайны или что-то, что ты должна нам рассказать, сделай это сейчас. Потом, может быть, поздно». Давит авторитетом Ян. Вижу, как неодобрительно Феликс на него смотрит. Я дергаю плечом, высвобождаю руку из захвата Феликса. Ненавижу себя за то, что каждое их прикосновение делает меня слабее, а я не могу позволить себе слабость. Не могу. «Давай я помогу с тайнами», — голосом змеи-искусителя говорит Ян. «Наши отцы. Деньги». Тянет специально. «Расскажи, что произошло. Сколько взяла?» «Что?» Я не взяла нисколько, и теперь от обиды все внутри закручивается вихрем. Хочется вылететь из машины и никогда больше с ними не разговаривать. Но я сижу между, а еще мы вроде как договорились быть честными и откровенными. Никакого вранья. «Много?» Я резко поворачиваюсь к Яну, смотрю в его глаза так близко, что почти чувствую его дыхание на лице. Я не брала никаких денег. Бросаю я, стараясь и сдерживаясь, чтобы голос не дрожал, но он все равно дрожит и предательски скрипит в конце. «Ни копейки. Ваши папочки сунули мне этот откуп, а я...» «Не взяла, потому что я непродажна, несмотря на то, что вы так считаете, и они тоже, и потому что я не хочу строить свою жизнь на чужом грязном бабле». Ян замолкает, ухмылка с его лица куда-то девается. Смывается, видимо, моими словами. Его взгляд меняется с расслабленного на осмысленный. Неужели впервые думает о том, что я действительно могу быть такой? Они ведь наверняка думали иначе, раз я охотно брала у них деньги. Феликс шумно выдыхает рядом. Его рука вновь находит мою ладонь. Уже осторожнее, медленнее. Я не отталкиваю его. Больше не могу. Устала воевать против них и против себя. А еще он слишком сильно и часто меня поддерживал. Единственный из них двоих. Ему словно наплевать на все неправильное, что я могла сделать. «Зачем ты так?» Тихо бросает Феликс Яну. «Зачем?» Ян все еще молчит и сжимает руки, лежащие на коленях, в кулаки. Я прячу лицо, глядя себе под ноги. Потому что если я еще хоть секунду буду ловить на себе их взгляды, то сдамся. И все расскажу, все, о Никите, о том, как он иногда напоминает мне их. Особенно, когда хмурит брови или дерзко щурится. Их обоих напоминает. Я пока не знаю, почему, но одно время я вижу Феликса, в другое — Яна. И, черт возьми, я знаю, что это невозможно. Я знаю, что это игра воображения, но я так вижу, и от этого мне только хуже». «Это все?» Ян, кажется, решил меня добить. И себя, судя по его отнюдь неспокойной реакции, тоже. Я стискиваю зубы, вдох-выдох. «Нет, не все. Они заслужили знать, и я больше не хочу прятать правду. У меня есть сын», — говорю я и едва сдерживаюсь, чтобы не зажмуриться. В машине повисает давящая тишина. Я смотрю перед собой, понимая, что они даже не двигаются. Я чувствую, как Ян замирает рядом, будто статуя, а Феликс медленно отпускает мою руку, словно боится спугнуть. Я не смотрю на них. Просто смотрю в ночь за стеклом, цепляясь за тени деревьев, за огни фонарей, за все, что только может удержать меня от того, чтобы не разрыдаться прямо сейчас. «Сколько ему?» После долгой тяжелой паузы спрашивает Феликс. 5, шепчу. Еще одна тишина, громче всех криков, жестче всех обвинений. Они еще не поняли. Ян медленно выдыхает. «Он чей?» спрашивает глухо. Я впервые вскидываю голову и смотрю ему прямо в глаза. «Чей? Откуда ж я знаю, Ян, чей? Ваш?»